Второе. Июль 1945 года. Из военно-исторического очерка контр-адмирала Е.А. Брагерощиной «Битва трех флотов. Воздушный бой 27 июля 1933 года». События, предшествовавшие воздушному бою над Мексиканским заливом 27 июля 1933 года, так же, как и предварительные планы штабов трех противостоящих в битве флотов и расклад наличных сил, хорошо известны всем, кто интересуется историей Техасско-Мексиканской войны 1933 года. Подробное изложение этих и многих других вопросов, включая рассмотрение военно-политических обстоятельств, приведших к войне, и ее стратегических последствий, можно найти в таких солидных исследованиях, как «Мексиканская кампания 1933 года» Александра Родмана и Джейн Фромкин, «Техас против Мексики. Война и экономика» Роберта Калвина и «Большое разочарование» Поля Осмонда. Небезызвестные воспоминания о тех событиях оставили также адмирал Ларюше, генерал Ирвинг и адмирал Масс. Я же хотела бы сразу перейти к самой сути моего очерка, а именно к бою, состоявшемуся 27 июля 1933 года над акваторией Мексиканского залива. Как известно, эскадру адмирала Рамоса первыми обнаружили техасские радиоискатели передовых сил флота в Дель-Тардо. Мексиканская эскадра шла в общем направлении West-Northwest, то есть прямехонько на Тампико, где располагались штаб фронта и были сосредоточены находившиеся в резерве стрелковые и кавалерийские дивизии сил самообороны Республики Техас или на комбинированное аэрополе в Падило. В любом случае, судя по тому, что речь шла о как минимум 9 тяжелых кораблях, атака затевалась нешуточная. Поэтому, собственно, командование и решило выдвинуть навстречу противнику единственную несвязанную боем эскадру АУК-3. Тревогу объявили в 5 часов 37 минут утра. Лизе очень нравился ее кабинет в Кабонском бару. Особенно хорошо ей в нем работалось. Однако лишь в ранние утренние часы или, напротив, поздней ночью, когда все еще спят или уже заснули. Тишина, покой, массивный письменный стол из мореного дуба. Столешница с широкой вставкой из черной тисненной кожи. Письменный прибор, темно-красная уральская яшма и благородная бронза часов. Несколько фотографий в серебряных рамках и стопка писчей бумаги. Никаких пишущих машинок, только честное перо, даже если это всего лишь американская самописка и лист белой нелинованной бумаги. В 9 часов 32 минуты ровно я объявила общую атаку. Дописав предложение, Лиза отложила подаренный мужем новенький паркер и задумчиво посмотрела в открытое окно, за которым сияло солнце полудня и раздавались вопли многочисленной ребятни. Объявила общую атаку. Что ж, так все и случилось. Она помнила эту сцену в деталях, настолько четко, как если бы с тех пор не прошло больше 10 лет. В 9 часов 3 минуты эскадра закончила боевое перестроение. Авианосец в это время находился на высоте 5700 метров и, продолжая карабкаться в небо, шел почти на предельной скорости. Послушный ее воле, он плавно менял курс и, наконец, поймав корпусом сильный верховой ветер, Рио-Гранде еще больше увеличил скорость, уходя вдоль строя мексиканской эскадры на запад и, следовательно, удаляясь от франков. Вот тогда, в 9 часов 32 минуты по корабельному времени, она и скомандовала «Стилетом взлет!», а уже в 10 утра штурмовики Карамзина обрушились на Араманш, поймав франков, что называется, со спущенными штанами. Готовые к взлету новенькие франкские мушкетеры стояли на взлетной палубе с подвешенными под крыльями бронебойными бомбами. Приказ адмирала Ларюше предусматривал удар по Рио-Гранде в ближайшие полчаса. Но Лиза, воспользовавшаяся оперативно поступившими данными разведки, нанесла упреждающий удар. Ей незачем было убивать вражеский авианосец. Слишком много уйдет на это времени, и слишком много потребуется сил. Она лишь стремилась вывести его из строя. И вторая эскадрилья справилась с этой задачей быстро и максимально эффективно. Несколькими удачными попаданиями 250-килограммовых бомб, тяжелые «Бакера», разбили взлетную палубу «Романша», вызвав, кроме того, несколько сильных пожаров и вторичных взрывов. Так в самом начале сражения великолепный, чтобы не сказать величественный, франкский авианосец вышел из строя, не успев в него даже толком вступить. Его мушкетеры остались на борту и в сражении участия не принимали, тогда как, покончив с авианосцем, Бакера Карамзина тут же переключились на тяжелый крейсер «Глуар». Вообще штурмовики превосходно показали себя в том бою, но, оглядываясь назад, следовало признать, что средства ПВО того времени сильно уступали возможностям штурмовиков. Такой случился кратковременный дисбаланс в развитии флотов. Причем у франков дела в этом смысле обстояли едва ли не хуже, чем у всех остальных развитых стран. Отсюда и результат. Уже в первой фазе боя, то есть между 10 и 11 часами утра, Лизины-штурмовики вывели из строя 3 линейных крейсера франков. «Да, это мы тогда красиво выступили», — признала Лиза, но записать эту фразу, к сожалению, не могла. Очерк, который она готовила по заказу Адмиралтейства, красивости не предполагал, ибо писался для офицеров флота и слушателей Академии, а не для любителей изящной словесности. Так что, увы, один лишь лапидарный милитаризм, безукоризненная точность фактов и отточенные до пуговичного блеска формулировки. Лиза встала из-за письменного стола и, отодвинув кресло, прошлась по кабинету. Книжные шкафы, две большие старинные карты, напольный глобус и стойка с 6 винтажными охотничьими ружьями, включая и тот, памятный 9-миллиметровый штуцер-двустволку, который ей подарила благодарная по самые гланды Мари Нольф. «Надо бы позвонить ей, что ли», — отметила Лиза для памяти, приласкав взглядом жутковатого вида винторез, специально заточенный под большую африканскую пятерку. Тем более книжка как раз должна выйти из печати. Большая африканская пятерка — слон, носорог, белый и черный, буйвол, лев, леопард. Согласно издательским планам, монография «Культура и верование народа Яруба» должна была появиться на прилавках парижских и брюссельских книжных магазинов именно в мае. Но, судя по всему, Мари не получила пока даже сигнальных экземпляров, иначе первым делом выслала бы книгу Лизе. Подругами они за эти годы так и не стали, с чего бы вдруг после всего. Но вот сотрудничать научились совсем неплохо. Тем более, что именно Лиза спонсировала как работу над книгой, так и все прочие предпринимаемые Мари Нольф ярубские исследования. Подойдя к окну, Лиза выглянула во двор. Когда сидишь за столом, видишь только высокие сосны бора. Темная зелень, подсвеченная кое-где солнечным золотом, и лоскутки голубого неба, проскальзывающие тут и там среди обремененных хвоей ветвей. Но если подойти к окну, можно увидеть весь задний двор, лужайку, огороженную цветниками, спортивную площадку и небольшой пруд с кувшинками. Сейчас по этому невеликому пространству носился и орал на все голоса многочисленный молодняк клана Браги Рощиных. Но Лиза сразу же выцелила опытным глазом истребителя самое интересное во всей этой щенячьей фантасмагории. На краю лужайки явно назревало эпическое сражение юного Давида с непоколебимым Голиафом. Великана изображал Виталик, старший племянник Вадима. Давида — какая-то мелкая печушка с торчащими в стороны черными косичками. Эту девочку Лиза вроде бы пару раз уже видела, но сказать определенно, чья это дочь, не могла. Впрочем, сейчас, увидев, что собирается делать это мелкое подросткового возраста создание, Лиза не на шутку испугалась. Виталику почти 16, и он пошел в сторону Рощиных. Высокий, широкоплечий, сильный и ловкий. Уверенный в своем превосходстве, он явно ожидал атаки. И атаковать его, что характерно, собиралась черноволосая девочка, едва достигавшая своему противнику ростом до диафрагмы. Решительности ей, судя по всему, было не занимать, чего не скажешь о наличии ума. «Даст бог, у Виталика ума побольше», — успела подумать Лиза, и в следующее мгновение это случилось. Одетая в светлый комбинезончик девочка атаковала. Быстрая, краем сознания отметила Лиза, завороженная сценой боя хорька с медведем. «Ловкая, ох ты ж!» Девчонка стремительно приблизилась к парню, оттолкнулась босыми ногами от земли и через мгновение была уже на Виталике. Зацепилась за плечи, вскинула рывком свое крохотное тело, к крутанулась, и вот уже победно орёт, безукоризненно выполнив удушающий захват. «Задушит», — испугалась Лиза, сообразив, что захват произведен без опоры на землю. Но, видимо, Виталик все это уже проходил. Он сразу же упал вперед на руки и мгновенно перекатился на спину. Предполагалось, что он просто придавит своим немалым весом наглую мелюзгу. Но не тут-то было. Едва он оказался на спине, девчонка сидела уже у него на груди. Следующие 5 минут они боролись. Причем с переменным успехом. И никто из двоих не желал сдаваться. Виталик был сильнее и крупнее. Но ловкая девица выскальзывала из захватов, карабкалась на парня, как на дерево, норовя оседлать и придушить. И Лиза вынуждена была признать, что будь девчонка хоть чуть постарше и покрупнее, Витальке не сдобровать. «Да», — отметила она, досмотрев эпическое сражение до конца, «есть женщины в русских селениях». Лиза постояла еще немного, решая вернуться к столу и записать еще пару строк или выйти на лужайку. В конце концов выбрала проветриться. Оставила кабинет, спустилась на первый этаж и вышла на задний двор. Здесь, недалеко от двери, под тентом, устроились сестра Рощина Екатерина, Полина Берг и двоюродные сестры Лизы. Варвара, та самая, к которой ушел ее первый муж Петр, и Татьяна, чей муж-каперанг Кеник, являлся сейчас едва ли не главным шпионом флота. Дамы пили белое вино, судя по этикетке на бутылке, какой-то рислинг, и неторопливо обсуждали последние светские новости, ничем существенным не отличающиеся от обычных бабских сплетен. Лиза присела к столу, выпила немного вина, выкурила папиросу и вежливо откланялась. Сплетни ей были неинтересны, но ее занимал один весьма любопытный вопрос. Если про Екатерину и Варвару все было более или менее ясно, то участие в разговоре недавно получившей степень доктора медицины хирурга Полины Берг и сотрудницы контрразведки флота капитана-лейтенанта Татьяны Кеник было в высшей степени странно. Им-то что до всей этой чепухи? Но надо же, сидят за столом с обычными домашними клушами и, как ни в чем не бывало, чешут языками. Чудные дела твои, господи. Лиза этого не понимала, хотя и предполагала, что просто не всем это дано. Она пожала мысленно плечами и пошла разыскивать Виталика Рощина. Юноша играл в городки. Лиза встала в очередь и тоже бросила биту, довольно точно поразив бабу в окошке. «Класс!» — подхватил Виталик. «Спасибо», — улыбнулась Лиза, рассматривая этого доброго увольня. «А, кстати, что это за пигалица с тобой силой мерилась?» «Это Рыся», — ничуть не смутившись, улыбнулся парень. «Бой девка, ей-богу!» «Рыся?» — не поняла его Лиза. «Кличка такая», — пояснил Виталик. «В смысле, рысь. Прыгучая чертовка. Вот и прозвали Рысей». «Звать-то ее как?» — поинтересовалась Лиза. «Варя ее зовут». А фамилию, извини, тетя Лиза, не помню. Ее тетя Катя привезла. «Это что, Варвара Кокарева?» — удивилась Лиза. «Представляешь, Виталька, собственную крестницу не признала. Выросла девка. Она и в самом деле помнила Варю совсем маленькой девочкой. А эта, прыгучая, уже не ребенок, а подросток. Вот и не узнала». «Спасибо, Виталий», — еще раз улыбнулась Лиза и направилась к пруду, но далеко не ушла. «Мне послышалось, ваше превосходительство?» — сказал у нее за спиной ломкий голосок. «Или вы мною интересовались?» «Тобою», — оглянулась Лиза. «Здравствуйте, господин адмирал», — вытянулась девочка по стойке смирно. «Вольно», — усмехнулась Лиза, рассматривая Варю. Вблизи она была все-таки более девочкой, чем мальчишкой-сорванцом. И дело не в косичках, отнюдь нет. «Дерешься красиво», — похвалила Лиза. «Что еще умеешь?» «На планёре летаю». «А не мала ещё?» — удивилась Лиза, но тут же вспомнила, что и сама начала летать как раз в этом возрасте. «В самый раз!» «Молодец!» «Служу Сибири!» «Я же сказала», — напомнила Лиза. «Вольно!» «Я стреляю хорошо». «Из чего?» — ещё больше удивилась Лиза. «Из охотничьего ружья». «Отдачи не сносит?» «Сносит иногда», — честно признала девочка. «Веса во мне недостаточно». «Надо бы подрасти, но пока никак не выходит. Еще могу из револьвера, но только из маленького. С длинным стволом не удержу, руку выворачивает». «Надо же», — удивилась Лиза. «Еще одна Елизавета Браги подрастает. Хочешь стать пилотом?» «Хочу». Глаза девочки сияли, Губы были плотно сжаты. «Нравится летать?» «Очень». «Тогда вперед», — кивнула ей Лиза. «И бог тебе в помощь».